У старца. Визит. Это самый знаменитый человек Армении, хотя знаменитый и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он пока, а это уже всегда, великий сын Армении. Это меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему, так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока что отрицательный, то есть не то, чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу, в моем мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собой в их присутствии, глупел, а это неприятно. Так и вышло, что визит этот откладывался непроизвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели. Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел кирпич, даже прохожих не было. Мне померещилось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живет. Мне это поначалу показалось странным. Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живет, как-то и говорить нелепо, всякий знает. Во-вторых, о нем вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить? Факт — живет, всегда жил. 30, 50, 70 лет. Отошли сплетни, пересуды, сенсации. 90 лет. Что тут говорить? Он есть, был всегда. Без него немыслимо. Мы свернули на эту тихую улочку. И как я ни был предубежден к великим людям, калитку уже отворял с трепетом. Ее тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем, и где-то внутри жила некая ясная прозрачная дрожь, я был готов впитывать ее, как промокашка. Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеиные кольца садового шланга, свернувшегося во дворике. Слева стоял маленький, миленький домик. Справа возвышалось большое, свеженькое здание модерн, стекло и тот же розовый туф. Я услышал восклицание и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли. Явный признак того отупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца еще и не было. Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука. Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть!» — заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть сам. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку представленный. «Папа!» — закричал он через плечо. «Папа!» «Он в саду!» — скромно сказал наш новый знакомый. «Пройдемте пока в мастерскую». И мы прошли в розовый дом тем тихим и интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу, и таким образом то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперед, отстает и так далее. Притом еще что-то все время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, поясняя на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной, разве что на какую-нибудь секунду ее неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собой. В эту-то секунду... Мой первый провожатый пояснял мне его пояснение шепотом, и я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно уже было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим между ними, одновременно умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно. Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и еще одну комнату, очень темную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая, красавица, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака, а мы уже шествовали по новой лестнице и, наконец, вошли в фешенебельную мастерскую. Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. — Папа! Папа! — выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. — Куда ты, папа, пропал? Тут он начал показывать нам папины холсты, и, извиняясь, что он не может нам показать их как следует, они только что сюда переехали. Он выдергивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно, всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав ее, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал ее нам. Каждый раз он сомневался и каждый раз показывал, и лишь одну не показал, так и приставил к стенке наружу надписью «Весна» и веревочкой «За что вешать?». Как всегда, я не знал, нравится мне все это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объем мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине. Восхищение отчасти мною придуманного и искреннего удивления перед его трудом. Столько фруктов, столько гор, столько лиц, неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования. И ни разу не захотелось ему, чтобы эта вот груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два У или два Ша, треугольником, шаром. Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения, в этом длинном-длинном времени, каждого дня нашей мгновенной жизни, такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц, от множественности, от длины ряда внезапно начинала поступать их общая природа, еще и совпадающая с природой Творца. Такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовешь, а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным. «Папа! Папа!» — еще раз приустав показывать, позвал сын с балкона. Папы все не было. Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелек, вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея еще при жизни старика тоже были вполне понятны. Посетителей вроде меня тысячи, это, конечно, тяжело, он был уже очень стар, велик. Дни его исполнялись как бы все большей ценою и ценностью, и требовали хозяйственного к себе отношения. Все понятно, даже трогательно. Но вот что. Были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблен, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили. А он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали. А что у старика оставалось? Его дни. Они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни, изолирован заботой и освобожден от выбора. Когда-то ему принадлежало время, и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава, и не хватало времени. Любовь старику возвращается, как младенчество. Солнышко, тишина. Он частенько пропадал, как-то славно сбегал из дому с живым, теплым торжеством. «Папа! Папа!» Но его уж не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его побегами было, по-видимому, теперь пробуждением живой жизни, тем пробуждением, которое было еще необходима старику, как правда, и на которую он еще был способен, как был способен нарисовать еще несколько килограммов груш. Это сбегание не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать, жить. И почему наш старец не сбежал много раньше? Ведь давненько его гению было все на этот счет ясно. Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими неузнанный, наконец, равный, свободный, неодинокий. Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но ее всегда находили. Тут не над кем смеяться. Ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего, и осуждать нечего. Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось. И вот мы спустились, как поднялись. В темной комнате не было женщин. Они слепили уж свои памятники пельменем. Огромный пес с лапами, помазанными зеленкой, проклацал когтями по паркету и обнюхал нас, нехотя, на пороге светлой прихожей. — Папа, где ты пропадал? — услышал я. Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету без очков. Все зубы целы, — подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая. Удрать уже не было никакой возможности. Мы заулыбались. Он сидел в квадратном кресле. На нем была широкая, черная в тон кресла блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивее, чем на портретах, чем даже на автопортрете. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умнее и мужественнее. Мы улыбались. — Это, папа, ты знаешь... Предупреждая всякие недоразумения, — говорил сын, показывая на моего спутника, — это наш знаменитый режиссер с армян фильма «Такой-то, такой-то, так-то, Катян». Ты его хорошо знаешь. Отец посмотрел на «Так-то, Катяна» ясным и приветливым, неузнающим взором. — А это, — сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, — наш гость, — он взглянул на Такатяна, — поэт из Ленинграда. — подхватил Такатян. — У меня есть имя. Я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил, что, по сути, это не важно. Мое имя по сравнению с его именем было равно нулю. Моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью, была равна зачатию, по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь. Мое количество было равно одному — далекому знакомому, причем этим знакомым был я сам. Ну, какая разница, — думал я, — что я прозаик Битов, а не безымянный поэт, имеем легион. Это было полезное переживание. Я вдруг понял, что имя мне легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят во мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. Что в имени тебе моем? Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет. Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы помечтать, чтобы Лев Толстой дал мне «Доброго пути» в литературной газете. Это была встреча во времени по Брэдбери. Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил. Во всяком случае, сидя я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоской. — Из Ленинграда? — спросил он, гениально, не придав никакого значения слову «поэт». Я закивал с облегчением. Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла непомерной длины, Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви, и похожие настолько на их лица, только у много потрудившихся стариков. Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясную лапу, и он смело ее пожал. — Как ваша фамилия? — я не расслышал. Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына. — Витор, — подсказал Токотян. — Так, — старец взглянул на меня. — Битов я, Андрей Битов! — воскликнул я в отчаянии. — Битов, Битов! — старец с сомнением покачал головой. — Ты русский? — вдруг пристально спросил он. — Русский, — ответил я неуверенно. — Русский, русский? — заточил он вопрос. Тут я что-то начал соображать. — Русский, русский! — решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек. — А то, — сказал он задумчиво, — рука взлетела вверх, очень далеко. И оттуда медленно, как лист, стала падать. «Поляки, французы, немцы, а где русские?» — снова стремительно спросил он. «Да, да, где?» — повторил я, моргая. «Откуда поляки? Какие еще немцы?» — с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек. Мы сели в предложенное нам кресло. Странный, неуместный восторг овладел мною. Так вот же, о чем я непрерывно мучительно думал с первого шага своего по Армении. Именно об этом. Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения, я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне, вот они, армяне, это армяне. Армяне есть, а я кто? Русский? Ну да, никогда об этом не задумывался. Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался, до самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от старца, показались мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик. Стоп! Куда-то меня занесло. Поляки и французы. Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский. Стоп. Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношений к своей истории, природе, традициям. Это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского. И национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии принадлежит арифметике. Все упирается в число. Нас много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать? То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой. Это, похожее на отрыбь, соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то навеял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль сидит теперь во мне, как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счет его величия. Такая простая, прямая, последняя или первая точность удел лишь великих людей, и неважно, какой он живописец. Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта. Я ставил себя на его место. Это всегда пустая затея. Никого ни на чье место не поставишь, у каждого свое. Тем более у великого, совсем уж единственное. Как же я мог? Невеликий представить себе величие, только увеличив самого себя в несколько раз. Но увеличивая малое, можно разве создать громоздкое, но невеликое? Тут другие законы и категории. Неизвестные мне, никогда не знаемые, Великий — это в любом случае другой человек, уж во всяком случае не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте, но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься. Усталый, равнодушный, присыщенный, и заранее испытаешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека, то, что он великий, не поставленный надо мной, не утвержденный свыше, не выдвинутый обществом, как староста, великий его качество. Ему интересно мое имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности, роду человеческому у меня нет, чтобы обо мне не говорили, чтобы я сам о себе не думал. Ему интересно мое лицо, и голос, и жест. Ему я интересен, потому что он знает меня, давно уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то именно мне, потому что другому он сказал бы другое.